Глава 11, часть 5. «Я готов выполнить ваше поручение и вернуться в Испанию. Что побудило вас к скорому принятию решения?» «Это вас не касается. Все, что я хочу знать, это предположение, где может находиться карта схрона золота. И кто с вашей стороны станет мне помогать, с кем держать связь?» Он пристально смотрел в потемневшие глаза француза. Отблески пламени факела на стене и свечей в подсвечниках играло в них огненными всполохами, наводя на разные мысли. «Надеюсь, в тайны отлученных от церкви храмовников посвящена не только старая Тильда». Хозяин замка улыбался сухими растянутыми губами из вежливости неподходящей моменту. «Вы все узнаете в должный срок. Мне нужно лишь ваше слово. Верьте в провидение наших магистров. Пятница 13-го, черная дата массового ареста братьев, станет страшить многие поколения. Приглядитесь к гербам наших знатных людей. На многих из них вы узрите восьмиконечный крест тамплиеров. Орден не исчез бесследно. Нас нет, но мы всюду, и даже в вас. Можете смеяться, считать безумцем, но именно вы добудете начальный капитал для ордена, который в итоге станет править миром». Филипп положил руку на плечо покачивающего головой графа и с отчаянием произнес: «Найдите его, заклинаю вас, и да поможет вам архангел Михаил, покровитель храмовников. Иначе это сделает повелитель, и горе тогда всему живому». Бетфорд долго всматривался в лицо тамплиера. Лишь убедившись в искренней вере того в собственные слова, вынул из ножен кинжал, ткнул кончиком лезвия в большой палец правой руки и протянул ее к французу. «Если бы вы знали, что порой вижу я, не стали бы так долго распинаться в уверениях в моей исключительности, предназначениях, провидении Господа и происках дьявола». Ричард вздрогнул, вспомнив оскаленную морду волчицы. «Давайте письмо. Клянусь жизнью и смертью всего, что мне дорого, ваше поручение я выполню». Граф надавил пальцем на печать. Капля крови растеклась по поверхности с оттиском, потемнела и на глазах слилась с красным сургучом, будто и вовсе ее не было. Делорош удивился невозмутимости Ричарда и, не удержавшись, задал вопрос. «Вас не пугает то, что сейчас произошло?» Бетфорд усмехнулся губами, глаза же оставались совершенно холодными. Он, взглянув в лицо француза, ответил: «Такими мелочами меня уже не удивить. Я хотел вас спросить, нежить точно не сможет родить?» «Нет», — совершенно уверенно отрезал тамплиер. «А не рассказывал ли кто, что вампир превращается в волка?» Продолжал допрос англичанин, вызывая ответный интерес у озадаченного Делароша. «Вы знаете легенды об оборотнях?» «Оборотни?» Ричард сожалел, что отказывался слушать россказни бывалых охотников, как и сказки кормилицы в детстве. «Нет». «Тогда почему спрашиваете?» Филипп чувствовал, граф что-то скрывает. «Я читал запись одного из последних защитников земли обетованной. Во время битвы за Тортос он целился из арбалета в предводителя мамлюков, но тот внезапно исчез, а на его месте возник огромный волк, в считанные мгновения разорвавший отряд тамплиеров. Но можно ли верить смертельно уставшему, отчаявшемуся воину, не один месяц оборонявшему крепость?» «Я верю». Бетфорд убрал письмо за пазуху синего калета. «Как и в то, что на свете много непознанного, находящегося по ту сторону от милости Божьей». Он на мгновение задумался, но, решив, что бывают моменты, когда не грешно выглядеть сумасшедшим глупцом, проговорил: «Повелителя вампиров зовут Лориан. Не спрашивайте, откуда мне это известно. Удивительно, что вы до сих пор не обзавелись осведомителями среди нежити». Делорош усмехнулся. Сколько раз он сам думал над этим, но говоря, что все покупается и продается, люди не правы. Не всему есть цена, и не для всех. Француз с горечью произнес: «Что мы можем им предложить? Чем заплатить мертвецу без души, не нуждающемуся в благословении, тепле или золоте? Кровью подданных или своей? Так он может взять ее даром». «Это еще не все». Ричард смотрел в голубые глаза тамплиера. «В Испании свирепствует мор, вероятно, передаваемый крысами». Он показал оцарапанный клыками ночного гостя палец. «Сегодня, когда я спал, мне пытался отгрызть его огромный серый самец с яйцами, что у пса. Странное поведение для того, кто питается отбросами и трупами, не правда ли?» «Вы намекаете...» «Я говорю...» Нетерпеливо перебил граф. «Что, возможно, черная смерть уже перебралась на земли Франции. Проверяйте корабли, заходящие в порт. Не давайте сойти на берег зараженным морякам и торговцам». «Вы знаете признаки болезни?» Удивился Деларош. «Нет. Призовите на службу лекарей, договоритесь с монахами. Не знаю от чего, но эту чуму боятся даже вампиры». «Довольно перечить!» Сурово смотрел на брата граф Бетфорд. «Ты забываешься. Пока я старший в нашей семье, и на мне лежит ответственность не только за жизнь леди Пемброк, но и твою. Можешь не надрываться над непосильным». Ричард положил ладонь на рукоять висящего сбоку меча и оборвал Кевина. «Порой я сожалею, что не могу проучить тебя как следует». «А ты попробуй». Выставил правую ногу вперед и тоже взялся за оружие барон. «Прекратите немедленно!» Гвен втеснулась между разгоряченными рыцарями. Она сукоризной взглянула в голубые глаза блондина. «Не нужно решать за меня, что лучше. Я согласна с Ричардом. Нельзя оставаться в замке надолго. Те, кто стоят за похищением, обязательно повторят попытку». «Я смогу». Графиня прикрыла ладошкой рот неугомонного спорщика. «Сколько я помню тебя, ты постоянно пытаешься противоречить любым приказам». Милтон прижал своей ладонью руку невесты брата к губам, обратив запрещающий жест леди в поцелуй ее тонких пальчиков. Он прошептал с недозволенной нежностью опровержение. «Не всегда. Тебя я готов слушаться во всем. Прикажи и исполню». Гвен рванула руку, недовольно фыркнув, и приложилась коленом в место между ног возомнившего себя неотразимым соблазнителем блондина. «Вот поэтому тебе никогда и не стать графом!» Она почувствовала жесткую твердость его чресел. Это раздражало и обнадеживало одновременно, но еще больше злило от недозволенной неопределенности собственных чувств. «Прекрати думать тем, что ниже пояса, и совращать при любой возможности девок!» — выразила собственное смятение в словах презрения благовоспитанная дама. «Подразумевается женитьба на графине?» Но вопрос несколько запоздал. «Это больно, и ты не девка», — прохрипел сложившийся пополам барон. Взгляд забияки, засланный пеленой слез от острой боли, уперся в пулены Бетфорда. «Ну и не свободная в выборе леди», — ответил тот за Гвен. «Имей уважение к моей невесте, иначе я вынужден буду преподать тебе урок хороших манер, а на это совершенно нет времени». Он усмехнулся, нисколько не сочувствуя взорвавшемуся грубияну. «Хотя она и сама отлично справилась. Помнит, каким подлым ударом ты сам обучал ее в детстве, желая досадить матушке». Он придвинул подсогнутые в коленях ноги брата короткую лавку. «Сядь. Думаю, теперь ты в состоянии выслушать меня спокойно». Ричард указал раскрасневшейся графине на кресло. «И ты тоже. Разговор будет долгим». Он вкратце поведал, что узнал от француза, опуская связанные с вампирами подробности, обозначив преследующего их повелителя владельцем крупных поместий на севере Испании, чем вызвал тревожное восклицание Гвен. «Рядом с тетушкиными землями? Ее жизни что-то угрожает?» «Нет, раз мы теперь не там», — поспешил успокоить ее Бетфорд. «Опасность в другом. В Испанию пришел мор, что может в скорости перекинуться на другие земли». «Смертельная болезнь?» Побледнела леди Пембрук. Перед ее глазами возникло распростертое тело мертвой Дуэньи. «Это еще хуже. От смерти нельзя откупиться». «Тот, кто охотится за тобой, в деньгах не нуждается, как и его слуги», — перебил ее граф. «За мной? Но что им нужно?» Гвен вскинула растерянный взор на вскочившего с лавки блондина. Он встал между нею и графом, как будто именно от того исходила опасность. «Зачем кому-то во Франции или Испании желать погибели английской леди?» — сверлил взглядом брата Кевин, мгновенно позабыв о боли. «Француз солгал в попытке оправдать своих вассалов». «Успокойся, остановись!» Ричард ухватил направившегося к дверям барона за край калета. «Долорож говорит правду. Вспомни, что я рассказывал тебе об Изабелле. Он знает и это». «Изабель?» Одновременно воскликнули блондин и Гвен, но только Милтон-младший побледнел, зная, что подразумевает под дорогим сердцу словом «лорд». Для графини это было всего лишь женским именем. «Кто такая Изабель?» — переспросила Гвен. «Наша бывшая белошвейка», — ответил Бетфорд. «Она сбежала из замка с тайным возлюбленным почти 2 года назад». «Почему французский дворянин следит за прислугой английского лорда?» Девушка всматривалась в лица опустивших головы братьев. «Вы что-то скрываете?» «Ничего, что могло бы тебе навредить», — попытался успокоить ее Ричард. «Да?» Пембрук перевела взгляд на блондина, совсем недавно искренне предлагавшего свои услуги. «Говорить правду намного сложнее, чем соблазнять льстивыми речами». Младший Милтон подошел к ее креслу и, опустившись на колено, клятвенно пообещал. «Я смогу защитить тебя от любого врага, но выдавать чужие тайны не вправе, а потому не стану». «Ты сказал слишком много», — усмехнулся Ричард, встав за спинку грубо сколоченного кресла. Он положил руку на плечо невесты. «Я не готов сейчас обсудить это. Поверь, тебя не должна волновать старая история, ставшая одной из неразгаданных тайн замка Бетфорд». «А их много?» — уточнила леди, по-прежнему глядя в глаза Кевина. «Не больше, чем сокрыто за стенами родового замка, построенного твоим славным предком Уильямом Маршалом», — ответил за ничего толком не знающего брата граф. «И это одна из причин, заставляющих торопиться с отъездом». Он указал глазами на Гвен и покачал головой, призывая барона к молчанию, а, приложив палец к губам, кивнул, дав понять, что расскажет ему все позже. Леди Пембрук недовольно передернула плечиками, скидывая руку друга детства. Она поднялась с враз ставшего неудобным сиденья. Порыв холодного ветра, прорвавшийся сквозь зарешетченную прорезь окна, принес сырость в каменные покои, вызвал ворох искр, заставив трещать в камине слабо просушенные дрова. Запахло подгнившими водорослями и рыбой. Гвен поежилась, сожалея, что не накинула теплую шаль, и не было рядом Дуэньи, чтобы подсказать это. Аквамариновые глаза наполнились слезами. Она тяжело вздохнула, прогоняя грустные мысли. «Я устала от моря», — прошептала расстроенная непонятными тайнами леди. «Уж лучше трястись в повозке, чем дышать полным мороси воздухом». Она несколько раз нарочито громко кашлянула, заметив неподдельную тревогу в голубых и веселую усмешку в зеленых глазах. «Он вреден моим легким». Девушка прошествовала к двери, грациозно покачивая обтянутыми синим бархатом платья бедрами. Милтон, прихрамывая, подорвался следом, предлагая опереться о его руку. «Я буду готова к путешествию не дольше, чем через час», — констатировала Гвен. «А мне понадобится времени вдвое меньше, и я могу помочь со сборами», — оповестил брата и его невесту барон. «Будешь складывать в сундуки мои платья?» Рассмеялась леди Пембрук, благосклонно приняв его руку. «Что прикажешь, лишь бы загладить мою вину». Граф, улыбаясь, провожал взглядом влюбленных, пообещав, что заботу о лошадях и провианте возьмет на себя. Спустя короткое время Ричард прощался с гостеприимным другом кормилицы матери, пряча в потаенном кармане плаща подорожные грамоты. «Желаю вам поскорее добраться до дома, а отдохнув, отправиться в путь по моему поручению». «Так и будет. Лишь бы благополучно пересечь земли Франции. В Англии я смогу вздохнуть свободно и обдумать, как лучше выполнить ваше задание. А пока голова забита думами о сохранении жизни невесты и брата». Хозяин замка кивнул, понимая озабоченность гостя, и поспешил обрадовать снятием одной из проблем. Час назад прибыл гонец с последними известиями из дворца короля. Филипп покидает Париж и направляется в Авиньон, в резиденцию Климента VI, так что можете не ждать подвоха от французской знати. Никто не станет делать из его величества заложника, захватывая любимчика английской королевы во время путешествия французского венценосца рядом с границей. Граф усмехнулся осведомленности Делароша. «Вы знаете наверняка». «Да, милорд, и очень рад этому обстоятельству. Вы посетите Лондон?» «Разумеется. Визит ко двору — первое, что мы предпримем, оказавшись на родине. Я обязан сделать это, прежде чем вернуться в земли графства». «Очень хорошо, так как ваша матушка и отец вашей невесты к тому времени будут там же». «Вы получили еще одно письмо?» «Да, на этот раз от своего агента. В моих руках копии переписки между вашими родителями. Надеюсь, вы понимаете, что я не могу вам показать чужие письма». Бетфорд качнул головой. Еще день назад он был бы не просто возмущен слежкой за родными людьми, а попробовал бы пресечь это, но сейчас... Граф смотрел в невозмутимое лицо гордого француза, готового отдать жизнь за правое, как считал, дело. Все в этом мире служили кому-то, чему-то или являлись агентами. Он ощущал себя причастным к величайшей тайне, пока непонятной ему. Ричард был песчинкой в море судьбы, где все уже предначертано высшими силами и ничто не было случайным. Оставалось узнать, для чего его любимая из Белошвейки превратилась в монстра, или, вернее, в монстров, что станет с ними при их встрече, а в том, что она состоится, он не сомневался ни на миг. Но это будет потом, а пока Бетфорд должен разобраться в тайнах тамплиера и ребенка, разыскиваемого Изой. Он на мгновение прикрыл веки, представив крошечную девочку, сидящую на покрытом цветами лугу. Видение было настолько живым и ясным. Ричард заметил рыжие кудряшки, короткими локонами обрамлявшие тонкую шейку ребенка. Девочка обернулась, и граф не удержался от вскрика. В его лицо смотрели огромные, знакомые до боли глаза Жаклин. Его глаза — полные зелени.